любові. Вар'ят, гэта немагчыма. Тады зрабіць табе апошнюю паслугу. Я пакажу табе стары, разбураны замак. Гервасім. Ты ўбачыш, як квітнеюць глох і шыпшына. Гервасім. Як шапоча на вятры верба. Гервасім. Ты ўсё гэта ўбачыш і пачуеш. Гервасім. Бона паглядзела на мужчыну і ўпершыню убачыла месячнае святло у чыісці валасах. Гервасім! Гервасім! Гервасім! А раніцаю королева поехала, так и не похиснувши валиваху у его обрыдливой и закороненной ереси. И головное, не покаравши его. Дивно, на вуснах яе не было горкой усмешки, что сподорожничая пораженню, а в очи яе были просветленные. Вось так все спадзяванні начальных людзей горада пайшлі марна. Ніхто ў свеце больш не мог вызваліць іх ад нечасцівая Гервасія. Ніхто, бо вышэй каралевы нікога не было. Яны, аднак, памыляліся. У той час, калі Гервасій бавіўся з сябрамі, другая жанчына рыхтавалася прыйсці да валівахі. І вышэй за гэтую жанчыну не было нікога на зямлі. Нават Бона была ніжэй за яе. У самы салодкі час, калі вакол камяніцы толькі-толькі збіраліся зацвісці расны ружовы глох, раскошны бружмель і жаданая, як жыццё, шыпшына. Яна з'явілася, захутаная ў чорны плашч, а за спіною ў яе была каса. Бліскучая, нібы ў апошні дзень сенакосу. Дзень добры, валіваха. Ты? Нешта ты рана? Не ты, а я вызначаю час. Хадзем? Чакай хвілінку. Я збяруся. Ты бярэш з сабой лютню, навошта? Ты ж памрэш. Памру, дык памру. Ну, что стоишь? Пошли! вяселле збіраешся. Няма чаму радавацца. А я не умею сумаваць. Ну што ж, пайшлі. Какая тема. Нам далеко идти? Не верю. Слухай. Уже тебе боязно помирать, а? Не. Бо лепшую частку себе я покинул на земле. Якую? Тих, кого я любил. А они тебе любили? А что, коли у земным житти тебе так и не довелося сустрэть тую одину, дзеля якой варта было жыць, а? Або яшчэ так. Вы сустрэліся, але яна легкаважна адрынула цябе, не ведаючы, што скора, о, вельмі скора, прыходзіць вялікая позна. Гэтага не здарылася. А значыць, усё адно, што не было. Адварочваешся ад чалавечай мары? Грэх, кума. Ты нават не ведаеш, як гэта смешна. Чуть от себе слова про мару и надею. Веди меня. А мы уже пришли. Віншую с поспяховым вас прибыццем, господар Выліваха. Я тут крыху затрымаюся, а по тебе зараз прыйдзе ладзя роспачы. Земля моя, я дыхал твоим паветрам, піў твою ваду, еў твой хлеб. Его на ладзю. Ну, чесунцы, нельга, погаликатней. Что я вам беремя дров, я покуль тоя, живы. Отваливай, Вёслы! Эй! Рогачовцы есть? Это раз увидать. А кто есть? Угоринские. Быховские. Игвазские. Ну да что, хлопцы? Плывем не бы так, холерники, в турецкую неволю. А тебе не заспевать песню? А тебе не смешить людей, раб. Тут не земля. А тебе что? Я перевозчик, ладьи роспочи. Ага. Усе на веслах, а ты на стырне сядишь. Вось и керуй нас продвечную родиму. Дробненький дождь скачаля ты. Не садись, я спала. Где червонея? Зейка, шипшина, солнце, шипшина, дай, обдымуя, лапки, пелёстки, тебе поцелую, коли помру я. Згинуся свету, дай на тим свете, что и на гэтим, дай на тим свете. Змолкни, змолкни, рогачовец, а вы что, дослуйте, дослуйте! Хлопцы, вы что, по своей охвоте плывете? Молчи! Что ты спеваешь? Я попрошу, как тебе подвесили над этой водою и не дали забыться! Связывайся с ним, веселый рогачовец. Не треба! Треба! Треба! И треба еще веселей! Я человек, я люблю житё, а тому спеваю и жартую, не звертаючи уваги на усялякую толстозадую наволочь. Слухайте, хлопцы! Фу ты, чёрт! С нами девчина, а мы тут лаемся, небы у корчме. Ничего, лайтесь, коли треба. Вы такие живые. Без вас было б так самотно. Я чакала ладьи аж 3 дни. Ничего не зробишь. Смерть ходила за мной. Якая ты пригожая. Кольки ж тебе годов? Житё короткое, як захад. Вось сонце над водою, а вось ужо цемра. Эй, Могилёвские, Дубровинские, Быховские! А ну, сушите вёслы! Не треба! Не треба, я прошу вас! Мене ж погонять з места! Так бы и давно! Усе вы так, тивуны, ледь вам на хвост наступить, одразу про человечье слово вспоминаете. Халуи. Рушай, хлопцы! А каб вам было веселей, я спеваю! Досить лежать на каменную крушу, что мы врешті, як Марко бедує. Ой, не кажи. З тлустого панства збудуєм свій льошині, з дєвок старих, дєвок старих, костіли збудуєм. Покуль живем мы, да туль мы люди, в

Арахна, я чекаю. Не спешайся. Ты теперь хотел бы жить, ведаючи, что тебе чакая, отрымавши маленькую оттерминовку. Нават на тренгу. Паусюль, где тебе нема. Ну что ж, добро. Тады, может, сгуляешь со мной у шахматы, ставка життё. Сгодны? Давай. Давай. Так. А хочешь, я дам тебе визира наперед. А не. Не. Как потом казали, что я скористался со слабости. Чье белое? Твое. Я николи не проиграю. Ведаю. Ведаю. Так. Ну, зараз твой ход. Так. Я чекаю. А вось так? Ага. На что ты сел, дурень, рогачовец, слабенький человечек, а? Человечек, человечек. Эх, ты ничего ты не разумеешь. А вось сюды. А вось. А вось сюды. А? Ага. Гляди. А вот так, гляджу, гляджу. Амон! На. На. Ну что ж, я могу гонориться. Не каждый гуляя со смертью. Ты проиграл, слабый, дурный человек. Проиграть не принижение, принижение кпить того, кто можно проиграл. Много ты разумеешь, шеренькая курочка. Ну что ты стоишь? Иди до Арахны, и она выпьет твою молодость, всю пригожость. Ну? А я не хочу туда. Иди. Без носа я. Як я тебе ненавижу. А меж тем я такая добрая. Я такая добрая. Хочете? Идите у двоих. Ходим. Хай я наглядить. Ервасий, ты думаешь, я накахаю тебе? Никольки. Зараз я ее вызволю, и она одразу забудется на тебе. Не-не, не вызволю, только дам надею. Гей ты, курчанятка, а ну, сгуляй со мной на свое вартое жалю житё, а? Я не умею. А каб умела, кинула б усіх и не почухалася. А вы все... А ты, выливаха, ну сгуляй на житё! Я чужим не гуляю! И николи не гулял на чужое майно. Сгуляй на яе и на гэтых усіх, на 20 годов життя кожному. А кроме тебе самого. Згода. Ну что ж, коли ты выиграешь, яны пойдут. А ты застанешься? Сгода. Ты разумеешь, на что ты поднимаешь руку? Мою велич! Ходи и памятай 20 годов життя кожному. А вот так. Не смешайся. Не человечая. Вышейшая, Холодная и неумольная разважливость, якая не помыляется, воевала с ним. Это было страшно, не бы в сне. Смерть не подманешь. Она предбачила все махчимые положения фигур на поле бою и ведала, как скончится и как может развиваться каждый из ходов супротивника. Что же робить? А вот что. Раби нечеканое. Раби, як не бывает. Раби, як не робит никто. И тогда ты переможешь. Навык, когда ты слабый, як комар посерод ворожего мора, тому, что только дурни разважают завсёды по правилах здорового сенсу. Тому, что человек, только тогда человек, коли он дзёрзка рве панылое на канаванне и плюе на спрадвечны закон. А вот так. Да не, ну не, ну не, ну не. Ты воюешь не по правилам, выливаха. Ты отдал мне этого латника, и значит, повинен был замацаваться вот тут. А замест этого... Кому повинен? Кому повинен? Шах! Без помылковости. Я повинен вас им, этим людям, мы никому больше. Мат. Это невероятно. Такое николи не повинно было сдарться. Ну что ж, развитайся с ими. Я их отпускаю. И даю каждому 20 годов життя. Вам каждому 20 годов життя. Вам все. Каждому. Каждому 20 годов життя. Ну что, бывайте, хлопцы. Может, еще встретимся? Ну, чего чекаете? Идите! Пани смерть, я не хочу на землю. То иди с ним. Дякую вам, пані смерть. Назад! Не падыходь, дурничка. Ты не ведаешь нават, хто я. Я браху, п'яліца, я бабник, безбожник, обжора, будзіла усіх добрых людей. Мне все одно. Я хочу быть с тобой. Я кахаю. Кахаю. Что ты ведаешь? Про кохання. Вертайся на землю. Живи. Там зараз весна квітнее, шипшин. Ні, ні, ні, ні. Я вернуся тільки з тобою. Тільки з тобою я хочу бути. Він не зможе вернутися. І він проіграв своє життя. А я дам йому половину своїх годів. Я їх не візьму! Я хочу... Каб ты жила, кольки тебе належить. А тому иди. Усе идите. Идите усе. Ну идите ж. Тихо! Дайте сказать. Слухай меня, рогачовец. Мне тяжко позбавиться навод одного знов придбанного дня. И все ж возьми два мои годы, прошу. И мои два годы. Мое? И мое. И мое! А памятайтеся, люди, вы что ж не боитеся меня? Есть сирот вас хоть один разумный. Пробачь меня. Рогачовец, пробачь, але я не могу отдать тебе свои два годы. Ну вось, нареште. Мой город в облозе. Завтра раницей вороги. Ворвутся у город и всех нас перебьют. У меня только один день життя, и я повинен быть на стенах. Мне сорамно, але не погребуй. Возьми и две мои хвилины, брат. Дякую. За самый дорогий дар. Кинь, что ты зробиш за гэты час? Я? Ходим, люди! Ну, пошли. До скорой сустречи, Вливаха. До скорой сустречи! А былые весляры ладзе розпачы. Тым часам ішлі ўсё далей і далей. До скорой сустречи! Трапетав на межах золоты баркун, золотые пшолы гули над свепетами, а в небе, в палючем светле, звенели меж облоками жаўрукі. У тэатры беларускага радыё прагучаў радыёспектакль «Ладзя роспачы» паводле аднайменнай навелы пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Аўтары інсцэніроўкі для радыё Сергей Булыга і Сергей Кавалёў. Музыка кампазітара Сергея Хвашчынскага. Рэжысёр-пастаноўшчык Валянціна Кірнажыцкая, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова, рэдактар Галіна Шаблінская. Ролі выконвалі: ад аўтара народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Гервасі Валіваха, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Жук, Смерць, народная артыстка Беларусі Галіна Талкачува, Каралева Бона, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Зоя Белахвостік, Бярозка, артыстка Наталля Ваўчук, Перавозчык Ладзі Роспачы, артыст Александр Гарцуеў, Весляры Ладзі Роспачы, народны артыст Беларусі Сергей Журавель, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў, артысты Юрый Кухаронак, Міхаіл Лявонціў. Год запісу 1993.